Он столько заботился о возвеличении Святой Церкви, что его можно было бы скорее назвать священником, нежели королем, писал о Людовике Благочестивом его современник. Между тем, королем он стал всего в 3 года и всю свою жизнь то боролся за сохранение престола, то желал уйти в монастырь. Людовик Благочестивый, его дети, родственники, короче говоря, эпоха каролингов. У меня сегодня в гостях историки Павел Уваров и Александр Сидоров. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Сидоров, выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного института, кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды, монография, отзвук настоящего, историческая мысль в эпоху каролингского возрождения и историки эпохи каролингов. Павел Уваров, выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии наук, профессор, заведующий отделом западноевропейского средневековья и раннего нового времени Института всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды. Монография «Франция XVI века. Опыт реконструкции по нотариальным актам» и «Учебник истории Франции». Мы говорили о том, собственно, как и почему эта империя состоялась. Да? Она, как выясняется, состоялась во многом вопреки. Потому что то образование, которое вот было создано около, в конце 8 века, вот это вот огромное пространство, которое оказалось под властью Карла, оно было очень разношерстным, очень разным и в экономическом плане, и в культурном, и в этническом, и в лингвистическом, в правовом, да, в каком угодно. Тем не менее, это пространство сохранилось, оно осталось в головах, несмотря на крайнюю сложность политических процессов, и несмотря на то, что, в общем-то, удержать его силой оружия оказалось тоже довольно трудно. В современной школьной традиции и традиции университетской принято говорить о том, больше не о том, что вот возникла империя Карла Великого, да, а о том, что она довольно быстро распалась. В 843 году произошел Верденский раздел, знаменитый, когда внуки Карла Великого поделили вот его наследство, да, на 3 части. Но несмотря на это, Каролинская империя, или империя без слова каролинская, пусть будет так, имперская идея и вот представление о том, что это некое единое пространство, все равно оно никуда ведь не уходит, никуда не девается, сохраняется и доживает вплоть до сегодняшнего дня, по большому счету. Вот это интересный феномен. Феномен, который нельзя объяснить, еще раз говорю, с точки зрения политических реалий. Феномен, который нельзя объяснить с точки зрения этнических реалий или реалий экономических. Да? То есть есть какие-то вещи, которые нас выводят на другие проблемы, на другие сюжеты. Прежде всего, вот какие-то вещи, связанные с культурной и ментальной историей. Выясняется, что самое интересное в жизни империи начинается после того, как они прекратили свое земное существование. Вроде все, империи нет, поставили точку, начали с чистого листа. Ничего подобного. Империя возвращается. Она живет гораздо дольше, чем живут ее правители. И это идея. Что работало на сохранение имперской идеи, вот начинает Карла Великого? А может быть, чуть раньше. Я думаю, что для любого человека, а уже для средневекового человека в особенности, очень важна была хронология. Очень важен был хронологический отчет, точка, в какой они находятся. Я думаю, что, скажем, греки древние не были так озабочены хронологией, как средневековый человек. Средневековое восприятие времени, как не всех, конечно, но интеллектуалов, оно было линейным. Они знали, что время когда-то началось и когда-то закончится, оно движется к своему пределу. На какие периоды оно делится? В каком периоде мы живем сейчас? Задавали они вопросом. Августин говорил о шести возрастах. Шести возрастах человека, начиная от детства до старости. Шесть дней творения, седьмой отдых. То есть этому соответствует шесть периодов истории. Такая-то концепция была и существовала она в средние века. Они не забывали. Но все-таки в значительной степени именно благодаря Каролинской империи более востребованным оказалось деление по четырем монархиям. На основании пророчества Даниила четыре великих монархии, которые сменяли одна другую. Ассирия Вавилонская, Персидская, Эллинская Александра Македонского и Римская. И Римская продолжалась. Средневековый человек не знал, что Римская империя пала. Он бы очень удивился, если бы ему про это рассказали. И не знал он, что кончилась империя Карла Великого. Она продолжается. Просто мы ее не видим, потому что жизнь плоха, потому что мы гораздо хуже, чем наши предки, потому что все движется к своему концу. Но опять же, идея страшного суда неизбежна. Страшный суд приближается, как писал Антон Фрейзингенский в XII веке. Он писал оглавление своего труда, и последняя глава должна была как раз свидетельствовать о конце, должна была посвящать воскрешению мертвых, пришествию Антихриста, концу света. Люди ждали этого. Вернемся к каролингам. Вот что стало происходить после Карла? Почему так все быстро кончилось? Потому что родственнички хотели растащить все по куску или потому что не было какой-то вот политической сплачивающей идеи, которая позволила бы империи просуществовать в том виде значительно дольше? Ваш вопрос я бы разделил на две части. Первая часть – почему так все быстро кончилось? А вторая часть все-таки, почему так все быстро не кончилось? Значит, что касается первой части вашего вопроса, почему так все быстро кончилось, почему вот империя развалилась? Во многом потому, видимо, что не успела сложиться традиция единонаследия. Традиция передачи престола, имперского престола, от отца к сыну или от одного императора к другому, да, то есть к одному человеку. Попытка создать такой прецедент была, она имела место. Она имела место при Карле и потом при Людовике, но ничего не получилось. При Карле, скажем, тут были реалии объективные вполне, потому что все законные наследники по мужской линии, все мальчики, да, все сыновья Карла, они умерли, кроме Людовика Благочестивого. Таким образом, Людовик естественным образом оказался наследником своего отца, единственным. А Людовик попытался сделать то же самое. Он очень долго искал механизм, как бы сделать так, чтобы вот эту традицию утвердить, сохранив империю, сохранив тело империи, сохранив имперский народ и сохранив одного лидера, да, одного правителя, одного императора во главе вот этого политического единства, да, и, так сказать, единства церковного, культурного. Людовик Благочестивый, король Аквитании и император франков, унаследовал трон после смерти своего отца, императора Карла Великого. Людовик успешно продолжил отцовскую политику реформ, но последние годы его правления прошли в войнах против собственных сыновей и внешних врагов. Государство оказалось в глубоком кризисе, который через несколько лет после смерти Людовика привел к распаду Франкской империи и образованию на ее месте национальных государств, предшественников современной Германии, Италии и Франции. Ничего не получилось, не получилось по двум причинам. Первая причина заключалась в том, что все-таки это была эпоха других реалий. Это была эпоха реалий во многом германских. А в германской традиции наследование было принято. Наследство делить между сыновьями. Да? Это не означало, на самом деле, для, скажем, для древнего германца и даже для человека Средневековья во многом, это не означало, что наследство разделено. Все равно это было некое общее единство, которое сохранялось потому, что отдельными его частями владели люди, связанные теснейшим кровным родством. Ну да, кому-то да, мельницу, кому-то это была одна семья. Кому-то кота. Нет, кот, извините, старшие братья совершенно не претендовали на кота, и человек с котом уже ничего от мельницы ничего не получал. А здесь, в данном случае, они понимали, что это все неделимо. Скорее, вот, есть уместная аналогия с Рюриковичами. Они понимали, что это единый дом, просто у каждого своя отчина. И здесь идея была, что вот, ну, все-таки это наша земля, наша территория. Но при этом готовы были перерезать друг друга. Ну, потому что обидно, почему вот ему дали мельницу. Ведь за каждым человеком, между там братьями, допустим, можно было договориться, но ведь за каждым стояла огромная клиентела родственников жены, свойственников, которые требовали своей доли. И если ты ее не потребовал, так от тебя люди уйдут, ты останешься в безвоздушном пространстве. Что же ты за лидер, если ты не можешь постоять за себя, за свои интересы, за своих родственников, ближних, друзей, верных. Очень важный инструмент, верные. Ты просто не сможешь быть королем, растеряв своих, да, своих верных, так сказать, и своей земли. Если я правильно понимаю, никто из этих братьев, вот если проводить аналогию со сказкой, не стремился стать единоначальником над остальными. То есть вот давайте все разделим в рамках семьи, и каждый будет управлять своим куском. А стать вот во главе всех, как Карл Великий, никто из них такой идеи не вынашивал. То есть постоянно же пытались Людовика Благочестивого, его родственники, заставить отречься, задвинуть за Можай. И что в результате? Кто-то займет его место? Кто-то консолидирует империю обратно? Вот это уже не происходило. Ну, это не совсем так, потому что поначалу такое явно вот лидирующее место среди наследников было отведено старшему сыну императора Людовика Лотарю. Который получил корону Италии, да, одного из важнейших, так сказать, кусков, самое вот сердце имперской традиции, да, по большому счету, римской. Вот, и именно он в течение многих лет пытался как раз доказать свое превосходство, его утвердить, либо силой убеждения, либо, что чаще, силой оружия. Придумано было очень хорошо. Лотарь с одной стороны, младшие сыновья с другой, все поделили, договорились. А потом король, никогда от него уже никто этого не ждал, взял и женился. Умирает мать вот этих трех его старших сыновей, трех братьев Лотаря, старшего сына Людовика Немецкого, среднего сына, и Пипина, который получил Аквитанию, потому он стал называться Аквитанским, да, третьего сына, умирает их мать. И окружение Людовика заставило императора выбрать новую супругу. Юдивь. Женщину, видимо, чрезвычайно властную. Ну, имя обязывает. Имя обязывает, да, на самом деле. Из очень знатного баварского рода. Блестящая аристократка, видимо, очень харизматичная фигура, поскольку она сделала двор под себя фактически при Людовике. И, естественно, порядком в скором времени у этой, значит, новой супружеской четы рождается очередной сын, Карл. Названный в честь деда. Названный в честь деда, Карла Великого. Он получил имя. Это все, вот, на самом деле, Юдивь прекрасно просчитала. И апелляция к традиции, и, так сказать, передача имени, и прочее, прочее. И Юдивь поставила себе задачу сделать все, что угодно. Построить, не знаю, сплести любые интриги, убрать любых соперников. Но сделать так, чтобы ее ребенок, Карл, у которого было чрезвычайно мало шансов добраться до короны, получил максимум от этого огромного пирога. 20-е годы, вторая половина 20-х годов и начало 30-х годов – это сложнейший комплекс интриг. Она внушает мужу, который, я не знаю, любил ли он ее или нет, но то, что он явно, так сказать, следовал ее настойчивым просьбам – это очевидная вещь совершенно. Людовик начинает переписывать завещание. Он начинает переделять то, что он уже поделил, и то, что уже подтвердили, и то, уже с чем согласились. Хотя сыновья младшие тоже поначалу капризничали и, в общем, не очень хотели признавать первенство лотеря. Он все переделил один раз, второй раз, третий раз. Он выделил куски, значит, Карлу за счет земель лотеря. Потом лишил наследства Людовика, оставив ему маленький кусочек в Германии. У Пипина, ну, Пипин Аквитанский умер в 30-е годы, но у него остался сын, который и должен был получить все это наследство отца. Да? Пипина отстраняют от огромной территории, от огромного куска Франции. Это очень сложная ситуация. Во многом завязана, еще раз повторюсь, на вот этих специфических личных семейных отношениях. Дело закончилось тем, что буквально перед смертью, за несколько месяцев до того, как Людовик скончался, он в последний раз, как он считал, поделил наследство. Да. В итоге он разделил империю между двумя сыновьями. Между Лотарем и Карлом. И Карлом. То есть между самым старшим от первой супруги и самым младшим из этих братьев, да, то есть сыном, оставив маленький кусочек. Еще раз повторю, Людовику Немецкому, и какое-то там маленькое наследство, да и то под большим вопросом, вот этой аквитанской ветви. И что же? Умирает Людовик, естественно, снова начинаются смуты, братья недовольны, те, которые вдруг в одночасье оказались лишены всего, поднимают мятеж, объединяются, начинается междоусобная война. Лотарь пытается с другой стороны убрать Карла как наследника. Карл присоединяется к этим двум обиженным своим родственникам, к брату и племяннику. В итоге возникает такой триумвират обиженных Лотарем, в который входит Людовик Немецкий, Карл, будущий Карл Лысый, и Пипин II Аквитанский, сын вот того самого Пипина. Этот триумвират, который держался, ну, по большому счету, на ненависти к Лотарю и на стремлении все-таки выделить себе, урвать себе части, за каждым из этих людей, надо иметь в виду, стояли очень мощные кланы, правившие, да, так сказать, и господствующие в каждой провинции. Политическая элита, двор, да, собственные вооруженные силы. Были задействованы все механизмы, которые возможны для легитимации этой ситуации. Апелляция к солической правде, которая требует разделения наследства. И вот к этим германским традициям много чего. Появляется даже литература целая, вот, целое направление, которое оправдывает эти сюжеты. И вот в 841 году, да, в битве при Фонтенуа, этот триумвират разбивает Лотаря. В конце концов, в 843 году в Вердене братья договорились полюбовно разделить это наследство. Людовику Немецкому достаются восточные территории, не только Бавария, но значительная часть центральной и северной Германии. Это очень большой кусок. Карлу достается западная территория, северная Франция и Аквитания. Таким образом, аквитанская ветвь тоже устраняется. Это потом создало для Карла проблемы, но это уже отдельный сюжет. И Лотарь оставляет за собой так называемые срединные земли, срединное королевство, куда входит Италия и куда входит нынешняя Лотарингия, и вот земли по Рейну, включая Аахен. Да, извечный тут источник была, проблем. Тут была логика. Да, кстати, он именно поэтому и стал источником проблем, что вот такое деление было сделано. Лотарь, извините, сохранил за собой Италию, то есть самое главное ядро римской имперской традиции. И Лотарь сохранил за собой Аахен, другую часть имперской традиции, но которую уже связана с Карлом Великим. Аахен – город в земле Северный Рейн-Вестфалия, на западе Германии, близ границы с Бельгией. Аахен известен с 1 века нашей эры как римское поселение, возникшее у целебных источников. Средневековый Аахен вырос вокруг построенного в 8 веке королевского дворца. В конце 8-го – начале 9 веков Аахен – излюбленная резиденция Карла Великого. Город имел статус императорской столицы. До 16 века Аахен – место коронации всех германских королей. Ну вот на этом такая слишком драматическая история, она закончилась, и дальше какое-то время братья правят вполне мирно. Потом у них возникают какие-то конфликты внутри, мятежи отдельных кланов. Вот, в частности, Карл Лысый должен был все время решать аквитанскую проблему. Бретонцы активизировались. Бретонцы активизировались, да. Но это уже такие внутренние дела. А потом вдруг происходит удивительная вещь. Странным образом, опять же, случайно это происходит. В 885 году все это огромное каролинское наследство вновь оказывается в одних руках. Случайно, потому что, опять же, умирают, так сказать, совладельцы, да, умирают их дети, внуки. В общем, ситуация складывается таким образом, что наследником вот всего этого имперского богатства оказывается Карл Толстый. Человек очень больной, человек, не способный объективно к управлению и к организации процесса управления вот этим огромным пространством, человек, очень быстро растерявший вот это, так сказать, имперское богатство, которое он случайно получил, как, в общем, исключительно в силу родственных вот отношений. И дальше в отдельных частях империи уже возникают устойчивые собственные традиции. В Германии вот появляется Арнульф, потом каролинги пресекаются, и там саксонские герцоги выходят на первый план, да, и, которые тоже в течение довольно долгого времени держат трон. Во Франции там ситуация немножко другая, каролинги чуть дольше держатся, но и там местная аристократия выходит на первый план, и в конце концов это заканчивается в X веке приходом к власти капетингов. В Италии полный бардак, в Италии все дерутся со всеми, все борются за имперский титул. Но, знаете, что интересно? Вот при всем том, что в политическом отношении был полный раздрай во всех частях империи, всегда, даже в самые худшие годы, императорский титул кому-то принадлежал. То есть это говорит о том, что у них в головах империя все равно сохранялась. И всегда кто-то был императором. Да, это был какой-нибудь маленький итальянский королек, который владел какой-то частью там, земель где-то в Италии или где-то еще. Ну, номинальный император. Номинальный с нашей точки зрения. Для них все-таки, видимо, это было немножко иначе. Ну, они же ему не подчинялись. Не подчинялись, да. Но тем не менее. Даже как во Франции король. Какой бы он ни был слабый, он все-таки король. Он все-таки король. И они на словах ему всячески верны. И это, кстати, отчасти объясняет, почему Людовик сумел вернуться к власти, да? Потому что каким бы он ни был, но он был императором. Наверное, надо сказать несколько слов о особой любви Людовика к церкви, его богобоязненности, стремлении уйти в монастырь, которое неоднократно возникало помимо давления Лотаря, и о том, сколько денег на церковь он потратил. С одной стороны, вот это вот собственность германских аристократов. С другой стороны, это империя духовная, это церковь, это народ Божий, который предуготовлен к спасению. И духовенство пытается всячески эту империю сохранить и пытается воспитать монархов, работать с ними вместе для укрепления этой идеи. Что делает Людовик Благочестивый? придя к власти. Первое, что он делает, он разгоняет очень милую, теплую компанию, которая была при дворе Карла Великого. Это были ученые, это были его дочери, Карл Великий. Это были их любовники. Да, в отличие от многих монархов, он не старался вести дипломатию матримониальными способами. Он дочерей держал при себе. Они жили во дворце, в отцовском дворце очень хорошо со своими молодыми людьми, как сейчас принято говорить. Тоже, кстати, не последними интеллектуалами, талантливыми. Да, от них были там дети. Все были довольны. Людовик Благочестивый начинает очищение. Он устраивает что-то вроде монастыря такого. Он их рассылает по этих своих родственницам. Велел постричься. Да, он значит, сурово с ними. Ну, не сурово, конечно. Ну, отправляет в монастыри и точно. Он отправил, всех от двора оттеснил максимально. Все это прекратилось. И под лозунгом очищения, восстановления империи начинается его благочестивая деятельность. С одной стороны, да, он решительно пресекал всякие попытки раздела империи, поначалу, во всяком случае. С другой стороны, каялся в этой своей решительности. Очень много отдавал церкви. Ясно выражена идея. Мы существуем для того, чтобы спасти души, для того, чтобы быть образом Царства Божия на земле, для того, чтобы ждать пришествия Спасителя. И поэтому мы должны соответственным образом действовать. Вот, например, у нас много вдов и сирот. Их обижают. Значит, нужно все силы бросить на то, чтобы их не обижали. Много бедных. Как же мы можем быть народом Божьим, когда вот у нас столько нищих? Значит, странно, нужно строить странноприимные дома, помогать им. Вот это вот, можно сказать, да, он тем самым хотел перераспределения феодальной ренты. Но... И сам факт помощи тоже важен, потому что это тоже путь к, это путь к спасению. К спасению, да. То есть не только помощь, но и сам вот процесс ее оказания. И странноприимные дома строились. Да. И вдовы, и сироты получали какое-то вспомоществование. Да, это не было просто вот демагогией какой-то. Действительно, на это шли большие средства. И второй аспект – церковь. Ну, если искать, кто был заинтересован в сохранении империи, в целом, конечно, люди церкви. В целом церковь была очень раздроблена, были разные люди, разные представители церкви, которые ориентировались на разных правителей светских. И тоже это было вполне очевидно. Но все-таки, по большому счету, или хотя бы на уровне такой внешней, они говорили, что империю нужно сохранить. И лучшие трактаты были написаны именно для сохранения или для сохранения империи, или жалобы на то, что империя распадается. Вот, это, вот эти ламентации. То есть культура, церковная политика, ну, с известными оговорками, она была заинтересована в сохранении империи, или реальной, или хотя бы образа империи. Ну, понять-то это можно. Поскольку империя – это тело церкви, то отдирать руки, ноги по частям. Конечно. Вы знаете, вот нам сегодня может показаться, и многим так и кажется, что вот в этом стремлении духовенства, ну, если не управлять, то направлять императоров и государей, да, вообще королей, есть... То есть за этим стоят совершенно такие меркантильные, земные, банальные вещи, как жажда власти, там, жажда денег или ресурсов, да, и так далее. Ну, это тоже было. Это тоже было, но все-таки нельзя все сводить только к этому. Потому что на самом деле среди вот этих епископов, которые окружали, в частности, Людовика, и даже среди епископов, которые потом окружали Карла Лысого, было много людей, которые совершенно искренне полагали, что их участие в жизни, политической жизни, совершенно необходимо, потому что им открыта истина, они являются пастырями, и это их святая обязанность. Любые интеллектуалы мечтают давать совету власти. Это всегда. Но, кроме того, отсюда идет происхождение такой традиционный жанр средневековой литературы, как «Зерцало государя». Потому что где можно найти представление о власти, идеологию, так, ну, если можно термин употребить, в этих самых зеркалах, которые мучат государя, как нужно править, кто такой истинный монарх и так далее. Другое дело, что этим зеркалам, конечно, они не следовали. Но, тем не менее, они повторялись из века в век, повторялись те же самые наставления. Быть защитником вдов и сирот, церкви, помогать слабым, мечом правосудия защищать, значит, слабых от сильных. Все это. Кстати, они появляются именно в IX веке. И в IX веке этот жанр просто расцветает. Начинается, ну, еще не возрождение, но как бы стали писать книги, переписывать, тиражировать, если можно выразиться таким языком. Стали появляться школы. То есть вот об этих процессах. Ну, я бы не стал их отделять от религии. Да, естественно. Это было следствие как раз. Они и делались для того, чтобы... Для единственной цели, да, чтобы все было, опять же, благолепно. Чтобы как можно больше людей знало латынь и могло иметь... Приобщиться. Собственно, да. Прямой доступ вот к священным книгам. Смысл был в этом. И читать правильно молитвы без ошибок и так далее. То есть это была главная цель. В этот период решались важнейшие догматические споры, догматические проблемы, которые потом будут составлять существо католицизма. Когда сформировалась католическая религия, сказать сложно. Некоторые говорят, что вообще до Тридентского собора, это 16 век, вообще рано об этом говорить. Другие говорят, это 4-й латеранский собор, это Иннокентий III, это начало 13 века. Там некоторые говорят о других данных. Но очень много было сделано именно в этот период, причем не по инициативе светской власти. Например, важнейший для христианства вопрос о предопределении, свободе воли. То, о чем писал Августин. Потом труды Августина, конечно, почитали, но не очень понимали. Человек, как было решено, в ту пору он отвечает за свои поступки. Если взять доктрину абсолютного предопределения, это приведет к непредсказуемым последствиям. Люди будут уповать только на волю Божию, перестанут поддерживать империю, вообще перестанут слушаться власти и так далее. Но к этому спору будет неоднократно возвращаться. И больше всего в XVI веке полемика Лютера, полемика Кальвина с католиками вновь сделают это актуальным, найдут эти старые рукописи, они будут опубликованы и к этому вернутся. Второй важнейший вопрос – почитание икон. В это время в Византии идет борьба иконокластов и иконодулов, и иконоборцев и иконопочитателей. Каролинские интеллектуалы возвращаются к этому. А что такое икона? Не является ли это поклонением идолам, против которых столько написано, читает Моисея? Нет ли, кому здесь подчиняется? И очень сильная, ну, Иона. Это в основном связано с теми готами, учеными-готами, которые бежали из Испании к двору, сначала Карла, потом Людовика Благочестивого. И они много думают по этому поводу. Ну, мы не будем сейчас пересказывать подробности, они очень интересны. Паства участвуют. Одни, значит, за такого пастыря, за такого епископа, другие за такого. И вот в конечном счете, если изначально были большие сомнения в... Относительно иконы. Икон, в конце концов, признается, занимает очень, очень взвешенную позицию, которая была нарушена потом дальше. Икона – это никоим образом не идол. Никоим образом само по себе не чудо. И это символ. Мы поклоняемся, мы уважаем святых, мы им поклоняемся именно как от, ну, вполне рациональному изображению святого. А не нужен, это не предмет культа, это предмет дидактики. Вот мы учим таким образом священным вещам, которые неграмотные люди не понимают. И вообще человеку так понятнее. Такая очень сбалансированная позиция, хотя там тоже доходило до церковных отлучений. Еще одна проблема – проблема с мощами. Средневековье построено на культе мощей. Все клятвы на святых мощах. Но и это, конечно, было в более ранний период. Но далеко не везде. Надо сказать, что вообще вот этот вот лоскутный характер средневековья, как писал Марк Блок, для средневековья всегда важнее вопрос не когда, а где. Вот тут да, здесь это было, а здесь этого не было. Империя, конечно, очень много сделала для объединения культов. И вот возникает убежденность, что для нормального функционирования любой епархии, любого территориального образования, любого вообще власти обязательно нужны мощи святого патрона. Проблема была в том, что мощей было не так много. А они еще не додумались до такой простой вещи, до которой додумались потом их потомки. Расчленение мощей. Ну, были мученики, вот как первые, когда крестили язычников, да, некоторые погибли, вот их мощи остались. Ну, в общем, их не так много, а потребностей очень много. Откуда их взять? Время. Время – огромный запас мощей христианских мучеников. И вот с этого момента, это, кстати, один был из больших козырей в руках римских епископов, выдвигавших их на первое место, у них был такой запас святости, и они могли делиться вот этой вот святостью, посылать туда мощи. Идея мощей как очень важного фактора единства, это тоже, в общем, огромный вклад в именно каролинская эпоха. Таким образом, это и культура, и религия, и власть, и социальные отношения. Все вместе. Действительно, многое из того, что имело место в каролинскую эпоху, потом определит, по сути дела, культурное и интеллектуальное развитие всей Европы. С одной стороны, это и протестантизм, безусловно, да, вот эта традиция, вот то, о чем говорил Павел Юрьевич. А с другой стороны, вот все эти, так сказать, вся эта рефлексия, связанная с иконоборчеством, она в значительной степени повлияла на становление и развитие не только каролингского искусства, но вообще, видимо, искусства Западной Европы в целом. Возникновение светского искусства. Не только это я имею в виду. Отношение к иконе как к совершенно вот такой утилитарной вещи, да, как к вещи дидактической прежде всего, или вещи коммеморативной, то есть к чему-то, что о чем-то напоминает. Да, а не как к некому прообразу, что характерно, скажем, для восточной традиции, определила во многом технику исполнения этих сюжетов. Каролинское искусство на самом деле гораздо ближе к реальности, чем мы можем себе представить. Это совершенно реальные люди с нормальными пропорциями, в нормальных одеждах, да, с нормальными какими-то бытовыми атрибутами вокруг себя, в совершенно таких реальных сценах присутствующие, либо там пишущие что-то, либо даже если это мученики, то, скажем, это какие-то совершенно реальные сцены, реальные вещи. И в западной традиции не стала развиваться иконопись в том смысле, в каком мы это имеем, скажем, в Византии и на Руси. Но искусство пошло в направлении религиозной картины. И на протяжении всего Средневековья, а во многом академическое искусство сохраняет эту традицию вплоть до нового времени, мы имеем огромное количество работ на религиозные сюжеты, такие, в общем, абсолютно, на самом деле, бытовые, да? То есть это люди... Это совершенно конкретные сцены, описанные в конкретных книгах, там, совершенно конкретными вещами. Если там, это святой Иосиф, то мы знаем все подробности плотницкого ремесла, плотницких инструментов. Все изображены. Все изображены. Мы знаем рубанки, фуганки, всякие вот эти вот. К сожалению, он не был оружейником, мы бы тогда знали больше про это. Ну. На самом деле, для каролинских интеллектуалов, видимо, споры об иконах, в том смысле, в каком они были характерны, скажем, для византийских интеллектуалов, да, они их мало волновали. Это вообще была для них вещь второстепенная. Постижение божественной гармонии и вот приближение к этой гармонии виделось им в ином свете, нежели, скажем, византийским их коллегам. Не через икону, да, с ее особым спиритуальным содержанием, а скорее через систему свободных искусств. Которая позволяла в конечном, если человек изучал, да, и постигал все эти свободные искусства, то в конечном счете он мог приблизиться к постижению божественной гармонии. Вот этот путь был для них гораздо важнее, путь скорее интеллектуальный, нежели путь вот визуально-спиритуальные, так сказать, да? И это тоже во многом определяет западную традицию на самом деле. Так вот, по поводу всех этих рассветов, библиотек и прочее-прочее. Это удивительные вещи. В IX веке появляются люди, для которых поиск знания и жажда знания является самоценностью самой по себе. Понимаете? Не для чего-то там, не для карьеры, да, не для, там, не знаю, постижения божественной гармонии, не для чего-то еще, а для того, чтобы знать, потому что это просто интересно, потому что у них есть потребность искать книги и их читать. Ну и материальные возможности. И материальные возможности, да. Один из самых потрясающих примеров этого времени – это знаменитый аббат Фриерского монастыря, Луп или Лупус по латыни, как его имя звучит, который многие годы тратит на то, что мотается по монастырям, ищет новые рукописи самых разных авторов, в том числе античных авторов. Он просит своих учеников или своих друзей через письма, его переписка сохранилась очень богатая. Если есть вот такой-то труд в их библиотеке, пожалуйста, пришлите, либо сделайте копию, либо сам приезжает, делает копию. Причем есть некоторые рукописи, которые остались в тех же библиотеках, где и были эти тексты изначально, но переписанные явно другой рукой, есть вот большая вероятность того, что, во всяком случае, к части этих текстов имел отношение Луп Ферриерский, то есть он приезжал, видимо, делал копию с плохой рукописи и для себя, и, для возможно, да, возможно, и для владельцев. То есть это было одно из условий того, что ему давали возможность работать. Но в итоге ведь он собрал огромное количество текстов самых разных. Ну, вообще тогда в традиции было, если ты переписываешь текст для себя, ты должен сделать копию для хозяина. Были даже целые судебные процессы и локальные войны из-за этого, если... Ну, наверное, это все-таки характерно для более позднего времени. В каролинское время все было гораздо грубее, я бы сказал, так, проще и прямолинейнее. Ну, да. Но тем не менее. Второй очень интересный феномен. В IX веке, еще раз говорю, на фоне катастроф, набегов, не знаю, страшных знамений, там, пожаров, эпидемий, междоусобных войн, возникает огромное количество прекрасных библиотек. Они возникают не только в монастырях, но прежде всего в монастырях, конечно, где были скриптории и где можно было переписывать книги, но они возникают, например, при кафедральных соборах, что абсолютно неочевидная вещь, да, для более раннего времени. Ну, какая там одна-две книги, может быть, и болтались. Нет, теперь даже там возникают книжные собрания, да, пусть это 10 книг, пусть это 15-20, но это много для кафедральной библиотеки. То есть есть интерес к ним, то есть их читают не только епископы, да, но и, так сказать, вот еще какие-то люди вокруг. Более того, впервые, может быть, со времен поздней античности мы имеем свидетельство о том, что достаточно большие книжные собрания отнюдь не только религиозной литературы, но и сочинений по праву, по истории и так далее, есть у светских аристократов, не связанных с монастырями напрямую, да, там с церковью напрямую. Нет, у них достаточно большие собрания, которыми, видимо, они пользуются. Более того, есть рукописи, вот скажем, не так давно я столкнулся с таким текстом, есть рукопись Квинта Курция Руфа о деяниях, о походах Александра Македонского, переписанная в одном из луарских скрипториев в IX веке, и удивительным образом сохранился, так сказать, листочек первый этого текста, где написано, что эта рукопись переписана таким-то монахом для такого-то графа. То есть, видимо, этот человек просто ему заказал, сделал персональный заказ. Переписать ему Квинта Курция Руфа просто чтобы его почитать. Если бы не эта эпоха, мы бы об античности сейчас знали бы примерно 1/5 того, что мы знаем на самом деле. Они именно сохранили, может быть, не ставят такую задачу, именно античную. Они просто заодно и довели до нас античность, донесли до нас. Потому что в подавляющем большинстве случаев самая ранняя рукопись большинства античных авторов, сочинений античных авторов, датируются либо концом 8-го, либо 9 века. Вот вам, пожалуйста. То есть это копии? Конечно, конечно. Конечно, которые переписывались с каким-то чудом сохранившихся фрагментов, либо текстов папирусов, либо ужасных рукописей, которые хранились в ужасных условиях в монастырях мировинских со времен поздней античности. В конце 8 века они начинают шерстить свои архивы, потому что ведь книжки, понимаете, ведь не было такой системы, как сейчас, когда ты приходишь в библиотеку, есть каталог, да, ты знаешь автора, ты ищешь там по алфавиту, либо по содержанию, ничего подобного не было. Книги хранились как попало. Что есть, свалка. Никакой систематизации. То есть, что там лежит, знали, ну, может быть, некоторые библиотекари, которые специально этим занимались. Умирал тот человек, если он никому эти знания не передавал, то снова бардак. Вот. И вот они начинают эти завалы разгребать, находят античных авторов, античных писателей, не только античных, и ранне-средневековых тоже, разные сочинения, и переписывают их. И в каролинскую эпоху возникает огромное количество, поверьте, блестяще изданных книг. Просто блестяще. Которые сейчас открываешь, и их можно читать без всякого напряжения. Они написаны ясным, четким, понятным шрифтом, почерком. Они очень красиво оформлены. А некоторые из них, если они имеют отношение к сюжетам религиозным, ну, либо это Библия, либо это Евангелие, либо какие-то вот тексты этого же порядка, еще и украшены потрясающими миниатюрами, которые, кстати, вполне реалистичны, вот о чем я говорил чуть выше. Ну да, то есть в этот период начинается трансформация религиозной живописи от византийского канона в сторону реалистичности. И эта традиция, чем дальше, тем больше утверждается. Ну да, а в эпоху Возрождения, ну уж как бы... Сам Бог. То есть, понимаете... Поэтому термин «каролинское возрождение», он при всем своем условности все-таки оправдан. Оправдан. В меньшей степени, скажем, этот расцвет наблюдается в плане архитектуры, да? Но и то здесь они тоже изучают, так сказать, изучают римскую архитектуру. И они какие-то вещи копируют. Копируют еще Ахенскую капеллу, конечно же, потому что каждый, кто получал какую-то свою территорию, он хотел у себя такую же построить. В Компьене строит Карл Лысый копию, почти полную копию Ахенскую. Ну и, к сожалению, она плохо сохранилась, да, мало что дошло. Ну, она сохранилась, в общем, внутри, и, то есть можно получить представление о том, что это было. Она даже сейчас впечатляет, понимаете, даже сейчас, спустя вот 11 столетий. Что же говорить о том времени? То есть, видимо, это действительно было нечто потрясающее для тех людей. И вообще Ахенский дворец с капеллой строился-то как небесный Иерусалим, по большому счету. То есть это был не просто дворец для императора, для короля, пусть даже этим королем и императором был Карл Великий, а это абсолютно символическое пространство, понимаете? Абсолютно совершенное, гармоничное, идеально красивое для того, кто на земле исполняет те же функции, что Христос на небе. Да, амбициозно, скажем так. А что касается науки, вот неоднократно говорилось, что развивалась наука. Что это в первую очередь? Математика, астрономия? Нет, семь свободных искусств: тривиум, грамматика, риторика, логика, диалектика. Она же диалектика. Квадривиум, арифметика, математика, геометрия. Ну, на самом деле, еще и география, потому что это не только исчисление треугольников, но и описание земель. Это астрономия и музыка. И, конечно же, музыка. То есть все, что подчиняется законам математических рядов, чисел, гармоний. Да, именно как так. Как они музыку гармонии записывали тогда? Вы знаете... Трактат Боэция был о музыке. Ну, был трактат, да. Как записывали... Тиронские ноты, так называемые. Это, в общем, сейчас мало кому понятная система, но специалисты ее знают очень хорошо. Кстати, вот еще один момент, опять же, вот связанный с каролинской эпохой. Ведь именно в каролинскую эпоху оформляется в своей классической форме григорианский хорал. Хотя он был создан задолго, да, там, до каролингов, и в Италии, и, видимо, имел к этому отношение прямое папа Григорий Великий, Григорий Первый. Но, тем не менее, свою вот эту совершенную форму, идеальную, он принимает именно в IX веке, и потом он ее сохраняет фактически... По сей день. Да, по сей день. В раннее средневековье многие музыкальные инструменты были унаследованы от античности. Большей частью они были либо ударными – барабаны, бубны и тимбры, либо духовыми – флейты, шалмеи и дуды. С VII века в церкви распространялся орган. Есть свидетельство, что в IX веке при дворе франкских королей имелся орган, подаренный императором Византии. От арабов были заимствованы некоторые щипковые инструменты – лютни и цитры. Струнные сохранились от античности – арфа и виола. Кстати, интересная вещь, но средневековая музыка, которой сейчас, слава богу, издана очень много, известна ведь всего лет 50 как. Всего лет 50 как. То есть только в середине 20 века специалисты к этому всерьез обратились и научились грамотно расшифровывать записи музыкальных произведений. А насколько это достоверно? Вы знаете... Ну, есть разные школы. Есть разные школы, стоит ли ее воспроизводить на адекватных инструментах из воловьих жил, или можно там, на самой современной электронной технике? Ну, здесь две традиции схлестнулись. Можно спорить по поводу того, где делать акценты звуком, у нас есть голос. Миссали с нотными вот этими, ну, с крючками, с точечками. И, в общем, они достаточно непротиворечиво по отношению друг к другу. Разные школы примерно, они не согласны в деталях, они не согласны в технике воспроизводства, но в целом они друг по другу не спорят. И если говорить о науке, конечно, астрономия, исчисление пасхалей – очень больной вопрос. Ахиллесова пята каролинских интеллектуалов было плохое знание греческого языка. Они хорошо знали латынь на хорошем уровне, пытались приблизиться к золотому веку. Во всяком случае, лучшие из них, но латынь знали прекрасно. Раскол с Византией привел к тому, что образованных в греческом языке было немного. А желание переводить было огромное. Византийский император подарил императору западному, в периоды, когда были их политическое согласие, подарил сочинение Дионисия Ареопагита. Очень важный для Средневековья текст о небесной иерархии. И его долго не могли перевести. Это важнейший текст. Там ангельские чины перечислены. Он важнейший текст для социальной картины мира. И несколько было переводов. И только Иоанн Скотт Ириугена, британец по происхождению, шотландец, где хранились неплохое с ирландских времен, хранилась традиция все-таки греческая. Он сумел это перевести. Этот трактат имел большой успех, главным образом, потому что, мы об этом уже говорили, удалось убедить самих себя в том, что это тот самый святой Дионисий, который был крестителем Парижа, первым мучеником. И это, конечно, обеспечило популярность. Вот. Массированная жажда знать больше из греческих источников была, но возможностей было немного. Этот вопрос, это, наверное, последний в сегодняшней программе, это взаимоотношения с Византией в период вот этого недолгого существования Каролингской империи. То есть как складывались отношения у Людовика Благочестивого и его преемников? Или никак вообще не складывались? Ну, отношения эти простыми не были. Ну, это понятно. Уже... Просто по той простой причине, да, что Каролингская империя, возникшая или возродившаяся, как говорили современники на Западе, явно претендовала на, так сказать, часть наследства императоров византийских и на их, так сказать, сферу влияния, и в том числе и в плане иерархии. Да? И, конечно, сам факт имперской коронации Карла был воспринят очень негативно в Константинополе. Но нужно иметь в виду, что в самой Византии и в Константинополе в частности это были тоже очень непростые времена. Это были времена очень тяжелых смут, постоянных разборок, интриг, отравлений, внешней агрессии, смещений, да, императоров. И, в общем, очень всего хватало. Времена. Всего хватало. И дело, в конце концов, дошло до того, что еще даже при жизни Карла в 812 году удалось добиться признания Константинополем вот факта возрождения империи на Западе. И даже шла речь о том, чтобы установить матримониальные связи между Константинопольским двором и Ахенским двором. Ну, умирает Карл, с одной стороны, умирают, так сказать, люди, которые это активизировали в Константинополе. И, в общем, вопрос повисает. Повисает. Контакты были постоянные. Есть масса свидетельств в источниках этого времени, что приезжают посольства из Константинополя, отправляются франкские посольства в Константинополь. То есть обмен шел постоянно, контакт был постоянный. Подарками обменивались, книжками обменивались, вот как Павел Юрьевич говорит, совершенно справедливо. Ну вот, пожалуй, и все. Что-то более... То есть, как бы и та, и другая империи были в тот период больше заняты своими внутренними проблемами. Или противостояние варварам, всяким внешним врагам. И арабам. Арабы, с другой стороны, да. Новая угроза. Вот, у них было слишком мало политической воли и сил, чтобы мериться друг с другом престижем и властями. И вместе с тем заняты руки, чтобы решать военным способом какие-то внутренние, какие-то проблемы. Отношения им просто было не до того. Но франкские тексты, кстати, очень часто, и это нормальная вещь совершенно, очень часто подчеркивают значимость, так сказать, франкских императоров, да, вот, и вообще франков, и унижают византийцев. В «Деяниях Карла Великого» написано, есть такой фрагмент, когда Константинопольское посольство, византийское посольство приезжает в Аахен и, вот, собственно, ждет аудиенции Карла Великого. И Карл появляется в золотом сиянии, в золотых одеждах, в окружении мощнейшей свиты, где-то там в окне. И они видят его на расстоянии и понимают, что вот между ними пропасть огромная, эта пропасть никогда не будет преодолена. В этот момент крепнет уверенность в том, что франки и многие, значит, западные правители – прямые наследники троянцев. И, следовательно, та территория, на которой сейчас существует и претендует Византия, она, собственно говоря, тоже наша, поскольку это наше все. В конце, кстати говоря, многие крестоносцы в XII веке местным жителям объясняли, что это, в общем-то, мы отсюда, это наша земля. Местные жители, надо сказать, очень удивлялись, не приветствовали такого. Ну, что было, то было. К сожалению, мы должны завершить нашу сегодняшнюю беседу. Я благодарю вас за участие в ней. Спасибо. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю. Всего доброго.